Разрешением чаще бывать в Вальдзеле Йозеф Кнехт, по-видимому, не воспользовался. Но он слушал по радио тренировочный семинар, а также некоторые доклады и партии. На расстоянии же, сидя в своем благородно элегантном номере монастырской гостиницы, участвовал он и в том торжестве, на котором в актовом зале «Викус Лузориум» оглашались итоги конкурса. Он представил не очень самобытную и совсем не революционную, но добротную и весьма изящную работу, цену которой знал и ждал похвального упоминания, а то и третьей или второй премии. К своему удивлению, он услыхал, что ему присуждена первая премия, и не успел он еще оправиться от удивления и обрадоваться, как представитель канцелярии мастера игры, продолжая читать своим красивым низким голосом, назвал обладателем второй премии Тигуляриуса. Как тут было не взволноваться, не возликовать? Они оба, рука об руку, вышли из этого состязания в победном венце. Он вскочил и, уже не слушая дальше, помчался вниз по лестнице и через гулкие покои на вольный воздух. В письме к прежнему мастеру музыки, написанном в эти дни, говорилось: «Я, как ты, многочтимый, можешь представить себе очень счастлив. Сперва исполнение возложенной на меня миссии и почетное признание этого руководством ордена, да еще столь важная для меня перспектива скорого возвращения на родину, к друзьям и игре, вместо дальнейшей дипломатической службы. А теперь это первая премия за партию, где я, правда, потрудился над формальной стороной, но по уважительным причинам не исчерпал своих возможностей. И вдобавок ко всему радость, что я разделил этот успех со своим другом. Право же, многовато в один прием. Я счастлив, да, но не скажу, что я весел. При таком коротком сроке мне он, во всяком случае, показался коротким. Все это, по моему внутреннему ощущению, свалилось на меня слишком внезапно и слишком щедро. К моей благодарности примешивается какой-то страх. Кажется, что сосуд наполнен до краев, и достаточно еще одной капли, чтобы все опять оказалось под вопросом. Но прошу тебя, считай, что я ничего не сказал. Каждое слово тут уже лишнее. Мы увидим, что наполненному до краев сосуду суждено было принять больше, чем одну каплю. Но короткое время до того, как это произошло, Йозеф Кнехт отдавался своему счастью и примешивавшемуся к нему страху так безраздельно, словно предчувствовал близкую уже великую перемену. Для отца Якова тоже эти несколько месяцев были счастливой, отмеченной душевным подъемом порой. Ему было жаль, что скоро он потеряет этого ученика и коллегу, и он даже в рабочие часы, а еще чаще в их свободных беседах, пытался передать ему в наследство все, что можно было, из того знания взлетов и падений в жизни людей и народов, которые он, Иаков, обрел за свою богатую трудами и мыслями жизнь. Говорил он с Кнехтом, бывало, также о смысле и следствиях его миссии, о возможности и ценности сближения и политического единения Рима с Касталией, и рекомендовал ему изучать ту эпоху, к плодам которой принадлежали и основание Касталийского ордена, и постепенный подъем Рима после унизительной поры испытаний. Порекомендовал он ему также два труда о реформации и расколе церкви в XVI веке, настоятельно советуя, однако, как правило, предпочитать непосредственное изучение источников и ограничение себя обозримыми разделами чтению пухлых томов по всемирной истории и не скрывая своего глубокого недоверия ко всем философам от истории.